Сестры сидели в кафе на итальянском бульваре. Цвели каштаны. Кофе, пирожные, весна. Маруся ела эклер с фисташковым кремом. А рядом лежали так полюбившиеся ей мадленки. Знаменитые парижские печенья. «Ну ты и обжора!» — усмехнулась Юля. «Обжора и сластёна!» «К сожалению», — призналась Маруся. «Тебе повезло, ты не сластёна. И вообще, Юлька, ты здорово похудела, прямо завидую». «Не завидуй, Маруся. А вообще лучше Парижа, пока ничего не придумали, правда?» «Ещё бы», — подтвердила Маруся. «Париж прекрасен. Ты совсем не скучаешь по Москве?» Сестра пожала плечами. «Знаешь, мне так хорошо здесь, что я об этом не думаю. По Каринке скучаю. Но она обещала приехать. По Асе и по тебе тоже скучаю. По Томке. А что до Москвы? Нет, не скучаю. Отвыкла». «Это счастье, что ты окончательно здесь прижилась», — заметила Маруся. «Ну, столько лет», — ответила Юля. «Конечно, прижилась. И было бы странно не прижиться в Париже». Маруся спорить не стала. Париж и вправду был прекрасен. Как с этим не согласиться? Но ее дом был там, в Москве. И ее родина — это Мансуровский. Квартира, где родился ее отец и где родились, она сама и ее дочь. Где прожита жизнь со всеми ее радостями, минутами и часами счастья, печалями и горестями, ее дом, по которому она всегда скучала. Всегда. Даже находясь в самых красивых местах. Красивых, но, как ни крути, чужих. Как хорошо, что Париж стал Юлиным домом, а семья отца — ее семьей, где ее приняли и полюбили моментально и безоговорочно. И братья, и их жены, и племянники, и подруга отца, и его многочисленные сестры и братья. Невозможно всех и упомнить. Словом, вся его большая семья. Вот как бывает. Юля уехала в гости и не вернулась, поставив на прошлой жизни большую жирную точку. Маруся знала, что в последнее время сестре было плохо в Москве. Сначала предательство Игоря и крах семейной жизни, а потом странное и непонятное, унизительное увольнение с работы. И почему Юлю уволили? Она всегда была на отличном счету. «Знаешь», — задумчиво сказала Юля, — «я как-то сразу привыкла. Сразу приняла этот город, а он принял меня. И дело не в его уникальности и красотах. Дело во мне. Мне здесь спокойно. Нет моей безумной работы, по которой ты удивишься, я совершенно не скучаю. Здесь нет ничего, что напоминало бы о моих ошибках. Здесь все с чистого листа, заново, и мне это важно. А Москва, — Юля вздохнула, — для меня стала городом-призраком. Вернее, городом, где бродят мои призраки. Ну и все остальное. Юля улыбнулась. Отец, семья. Я понимаю. Маруся отпила остывающий кофе. Ты молодец. Ты всегда была сильной, в отличие от меня. Ты смелая. Вот что главное. Можешь порвать, не задумываясь, и пойти дальше. Я тебе завидую, веришь? Верю. Только зря ты думаешь, что мне было легко порвать с прошлой жизнью, легко забыть или сделать вид, что я все забыла. Ладно, проехали. Юля улыбнулась. Я на плохое наложила табу. Вспоминаю только хорошее. Воробьёвы горы, тебя и маленькую Томку. Бабье лето, и мы сидим на нашей скамейке, а внизу Москва. Томка собирает для Аси букет из кленовых листьев, а мы болтаем, болтаем. Мы редко с тобой болтали, Мань. В тот день было по-летнему тепло, даже жарко. Но к вечеру стало прохладно, и мы пошли в блинную, помнишь? А какие там были блины? Это вам не французские крепы. Советская блинная, три стола на ножках, запах подгоревшего масла, две тетки в накрахмаленных колпаках и блины, толстые, дырчатые, кисловатые. Порция три штуки, но можно наесться. Ты берешь со сметаной, Томка с вареньем, а я просто с маслом. Я не люблю сладкое и подсаливаю растопленное масло. Три порции блинов и три чая. Чай в граненых стаканах, заварка, кипяток из титана. Я прошу без сахара, а вы пьете сладкий. Знаешь, мне иногда кажется, что ничего вкуснее этих блинов не было. Правда? Лучшее время, Марусь. Лучшее время. А прудик на даче, ты помнишь? Озеро, поправляет Маруся. Его называли озером. Пусть озеро, соглашается Юля. И колченогая скамеечка, да? Жужжат комары, квакают лягушки, поют птицы, по озерцу скачут водомерки. «Кто?» — переспрашивает удивленная Маруся. «Водомерки? Ну, у тебя и познание!» Юля продолжает, словно не слыша. А мы отгоняем комаров и болтаем. В домике нас ждут Ася, Томка и папа. Там чай из самовара, Асины плюшки. Мы мерзнем, а все не уходим, потому что нам хорошо. Лучшее время, Маруська. Молодость. Маруся усмехается. «Зубы заговариваешь. Но все, колись. О чем таком важном ты хотела поговорить?» «Заговариваю», — соглашается Юля. «Ты права. Тяну время и заговариваю». «Слушай, Мань, только не перебивай, ладно?» «В общем, мы с Томкой решили. Она остается. Подожди, не перебивай, ты обещала. Потому что, Мань, это Париж. И ей здесь нравится. Но главное, что ей подтвердили Сорбонну. Прошу тебя, не реви!» «Вы скрыли от меня!» — сквозь слезы упрекает Маруся. «Да, скрыли, потому что боялись сглазить. Это я попросила Тому молчать. Это мое решение. Пока не подтвердят, никому не говорить, даже тебе. Ты что, обиделась?» «Я так и знала. Ты имеешь право обидеться, и все же, Маруся, подумай. Париж и Сорбонна. Это же здорово. Но кто бы не воспользовался таким шансом. Тем более у Тома есть я и моя парижская квартира. Она боится тебе сказать, поэтому говорю я». В который раз у Маруси высохли слезы, и она жестко, четко и медленно выговаривает слова. «В который раз ты, Юля, ломаешь мою жизнь своим волевым решением. Ломаешь, как сухое печенье. Сначала Лёшка, теперь Тома. Ты искренне считаешь, что имеешь на это право?» Юля пожимает плечами. «Ну, знаешь, вспомнила баба, как девкой была. Лёша, говоришь? Я увезла тебя, чтобы спасти, и ты родила здорового ребенка. А все остальное, извини, то, что ты не вернулась, было твоим решением. И не надо с больной головы на здоровую. Ты всегда искала виноватых. Ты же у нас святая, милая, нежная, слабая Маруся. Это я злыдня и гадина. Я лезу в чужие жизни, ломаю чужие судьбы». «Ты говоришь, что стала здесь счастливой? А почему ты уверена, что у Томы будет так же?» — зло спросила Маруся. «Я тебе говорила, что самое главное — то, что здесь я стала свободной». «Брось», — возразила Маруся, — «ты всегда была свободной». «А в этом ты глубоко заблуждаешься», — грустно проговорила Юля. «Да мне на тебя наплевать», — закричала Маруся. «А обо мне ты подумала? Подумала, как я буду без дочки? Так приезжай». «Приезжай, тебе тоже здесь будет неплохо». «Смешно. Ты не забыла? У меня Ася». «Ася в таком возрасте», — пробормотала Юля. Маруся резко встала. «Все, Юль, я пошла. С меня хватит. И воспоминаний в том числе. Это ты к старости стала сентиментальной, а я от воспоминаний устала. Меня они разрушают. И еще. Тебе не кажется, что ты заигралась в дочке матери? Парижская тетка с собственной квартирой и машиной. А что? Круто. Кому не понравится? Но это моя дочь, моя. И не тебе решать ее судьбу. Не тебе, слышишь? Своих надо было рожать. Маруся ушла, а Юля, глядя ей вслед, проговорила. А вот это ты, сестрица, зря. Это удар ниже пояса. Она попросила счет. Ох, Маруська, а говорит нерешительная. Не заезжая в квартиру, сестра рванула в аэропорт. Благо документы были с собой в сумке. Поменяла билет и улетела. Юля с Томой сидели на балконе и молчали. Племянница была сама не своя. «Не волнуйся, придет в себя», — успокаивала Юля Тому. «Придет домой, расскажет Асе. Ася мудрая, успокоит ее. В общем, Томка, все будет нормально». «Юль», — взмолилась племянница, — «давай все расскажем». «Конечно, расскажем, куда мы денемся. Но потом, после всего, ладно? Зачем ее волновать? Успокойся, Томчик, все образуется». Очень хотелось верить. Самолет был полупустой, и Маруся села у иллюминатора, прислонилась горячим лбом к прохладному запотевшему стеклу. В очередной раз жизнь развалилась на куски. «Томка, как ты могла? Какое предательство!» Маруся заплакала. Мимо прошла стюардесса, приостановилась, но Маруся показала рукой, не надо. «А может, я зря так резко?» — думала она. «Может, надо было поговорить с Томой, убедить, уговорить, уломать, в конце концов принудить? Я мать, и правда на моей стороне?» «Наверное, зря. Спокойный разговор точно бы не навредил. Только вряд ли он бы получился спокойным. Париж, Сорбонна, любимая тетка. Ну да, аргументы». Зазнобило, и Маруся укуталась в плед. Заболела или из-за стресса? «Юля, Юля, как ты лихо, а? Решила и все. Все у тебя получилось. У тебя все всегда получается. И Париж с богатым, горячо любящим папочкой тоже получился. Тебе всегда везло. И сейчас у тебя не жизнь, а сказка. Из твоих окон видна часовня Сен-Шапель. У тебя приходящая домработница и шале в провинции. Не у тебя, а у твоего отца. Но от этого суть дела не меняется. У тебя даже есть сердечный друг. Изящный и худосочный, тонконогий, типичный французик в узком пальто и модно замотанном шарфе. Ты не влюблена. С любовью ты, как говоришь, давно завязала. Но сердечный дружок не помешает. В театры и рестораны вы ходите вместе. Так приличнее и удобнее. Я сама виновата, что вырастила такую дочь. Ну что же, не привыкать... Еще одна оплеуха, но больше я ничего не прощу. Ничего, дорогая сестра, хватит, достаточно. А с Томой как-то наладится, все-таки дочь. Ася причитала и плакала от радости. «Ты дома, какое счастье, Марусенька!» «Нет, все хорошо», тут же пугалась она. «У меня все прекрасно». «Конечно, совсем справилась. А с чем я могла не справиться? И еды хватило, и в магазин выходила, и во дворе гуляла. Все прекрасно, Маруся. Да в норме давление, в норме. Клянусь, что не вру, честное слово. Какое же счастье, что ты уже дома!» «Маруся», — вдруг дошло до Аси, — «а почему ты без вещей? И ты говорила, что приезжаешь 10-го, а сегодня 3-е, или я, как всегда, что-то путаю?» Маруся терпеливо объясняла, что вещи потерялись в аэропорту. Такое бывает, но их обязательно найдут. У нее есть страховка. А насчет 10-го ты, Асенька, перепутала. Точно помнишь? Да брось, Ась, я уже забываю. Прости, но я пойду к себе. Устала я, Асенька. Очень устала. У тебя плохое настроение? Да нет, нормальное. Просто устала. Я в ванную и спать. Извини, что так получилось с подарками. В 3 утра Марусю разбудил телефонный звонок. Она схватила трубку. «Мама!» — дочь говорила шепотом. «Мама, сейчас я все объясню. Юля запретила, но я решила, что все равно скажу. Иначе я чокнусь, мамуль». «Мамочка!» — горячо зашептала дочь. «Юля больна. У нее самое страшное, мама. Ну да, поэтому и похудела. Через 2 недели операции, а потом процедуры. Пока непонятно, какие именно. Все будет зависеть от операции. Мам, ты меня слышишь?» «Я тебя слышу». Маруся не узнавала свой голос. «Насколько все серьезно, Тома? И почему вы ничего не сказали? Почему она доверилась тебе, а не мне? Тебе, ребенку, а не мне, родной сестре? Какой ты ребенок? О, Господи, Тома! Ты сказала, что у меня была плохая кардиограмма? Господи, ну какая ты дурочка! Да все у меня нормально. И сердце не болит. Это было осложнение после гриппа. Было и прошло. Давно прошло. Тома! Боже, что вы наделали!» То, что дальше говорила дочь, Маруся не слышала. В голове как набат билось. «Юлька, Юленька!» И все-таки взяла себя в руки. «Тома, когда операции?» «Так, поняла. 6-7 дней у меня есть. Все успею. С работой договорюсь. Закуплю продукты, свожу Асю к глазному. Я все успею. Я все успею, слышишь? Все, успокойся. Я говорю, успокойся. Все будет нормально, слышишь? И мы победим. Не плачь, Томка. Переживем и это. Мы же вместе, да? А когда все вместе, не так уж страшно. Знаю, проверено. И наступят лучшие времена, слышишь, Тома? Обязательно наступят. Ну хорошо. Не лучшие, а просто хорошие. Но и это немало». Текст читала Елена Дельвер.